Десятое. В том же году Цезарь испросил у Сената статую своему отцу Гнею Домицию и консульские знаки отличия Асконию Лабиону, который был в свое время его опекуном. Но он отклонил предложение установить ему самому статую из чистого золота или серебра. И хотя сенаторы высказали за то, чтобы считать началом года декабрь, так как в этом месяце родился Нерон, он сохранил древние обычаи начинать год с январских календ. Не были преданы суду ни сенатор Коринат Целлер, обвиненный своим рабом, ни всадник Юли Денс, которому вменялась вину приверженность к Британику. Страница 228.